На кладбище было холодно и горько. Оно располагалось на возвышении, недалеко от церковного собора, чьи каменные кресты, будто прицелы божественных винтовок, вели неустанное наблюдение за подвластной им территорией. Кладбище продувалось со всех сторон, и когда потоки ветра, завывая, сталкивались друг с другом, создавалось впечатление, что мертвые из-под земли пытались докричаться до живых и рассказать им о том, что они никуда не ушли, что место это стало для них тюрьмой, а вечные слезы родных — крепкими цепями, не пускающими их на волю. Мертвые умоляли живых дать им, наконец, долгожданную свободу. Убитых детей решили похоронить рядом, в закрытых гробах. У разрытых могил собралось много людей. Были здесь и друзья семьи, и одноклассники погибших девочек, и совершенно незнакомые люди, не сумевшие остаться в стороне. Была среди черной толпы и девочка Света, одетая, как ее сестра, в день смерти. Был среди толпы и оборотень, пришедший посмеяться над слезами безутешных родителей. С собой он привел дочь и крепко держал ее за руку острыми когтями. И когда священник прочитал молитву, а гробы, перекосившись на веревках, медленно начали опускаться в могилы, Света подняла горсть земли и вышла из толпы, чтобы привлечь внимание зверя. Он заметил ее, но не подал виду, хотя внутри у него все горело от непонимания и страха. Сырая земля полетела в могилу, и девочка обвела людей взглядом. И хотя ей не удалось вычислить оборотня, она знала, он увидел ее. И теперь не найдет покоя, пока не поймет, почему убитый им ребенок воскрес. А когда поймет, то захочет убить его еще раз. Это был вызов, который бросила древнему злу худенькая 12-летняя девочка. Как было когда-то, много столетий назад, когда оборотень терроризировал девушку, затерянную в лесах. То, во что не поверили взрослые, то, что они не сумели сделать, полыхало огнем в отважном маленьком сердце. И зверь почуял этот жар, и, капая голодной слюной, вышел на охоту. Света ускользнула с кладбища, когда рабочие закапывали могилы. Ушла неслышно и тихо, пока все внимание было приковано к растущим на глазах холмам. Она спустилась к главным воротам и испуганно оглянулась, но оборотень не преследовал ее. Он выжидал, провожая тоненькую фигурку злым взглядом. Девочка в последний раз осмотрела кладбище и не спеша зашагала вниз по улице, сунув руки в карманы стеганого пуховичка. Она шла по главному проспекту города, мимо припаркованных машин, то и дело заглядывая им в боковые зеркала и время от времени останавливаясь у ярких витрин магазинов. На самом деле Света пыталась вычислить слежку, но никто из прохожих не обращал на девочку внимания, и вскоре она поняла, что зверь не пошел за ней, решив дождаться более удачного момента. В легенде говорилось, что он был опытным охотником. Именно поэтому его так долго не могли поймать. Ускорив шаг, избегая дворов и переулков, Света добралась до небольшого домика в два этажа, стоявшего на другом конце города, недалеко от лесополосы, в которой находили убитых детей. В дороге девочку застал снег, и ей пришлось набросить капюшон. По хлопающей грязи она перебежала пустынную улочку и остановилась у входа, любуясь декоративным колокольчиком, болтающимся рядом с тяжелой металлической вывеской «Лучшая кузница в мире». Девочка приоткрыла дверь, и колокольчик тут же радостно звякнул. Но она шикнула на него, приставив палец к губам, и тихо проскользнула внутрь. В кузнице было жарко и темно. Тяжелый запах металла забивался в легкие, не позволяя свободно дышать. А откуда-то из темноты неслись сильные удары молота на наковальню. Их звучание наполняло воздух сильные вибрации, расшатывающие диафрагму, и Света машинально прижала руки к груди, чувствуя, как колотится испуганное сердце. «Ну и ну!» — послышался сзади мужской голос, и девочка подпрыгнула от неожиданности. «Вот так заказчик нам пожаловал!» Она обернулась, стараясь выглядеть спокойной, и сбросила капюшон. Огромный мужчина, возвышающийся перед ней точно скала, хлопнул в ладоши. Его небритое лицо, вымазанное сажей, висело где-то под самым потолком. Когда Света видела его издалека, со своей мамой, он казался ей гораздо меньше. «Заблудилась, девочка!» — хохотнул он. «Нет, я пришла именно к вам». «Но мы кукол не куем, дорогая!» «Мне не нужны куклы. Мне 12 лет». «Целых 12!» — засмеялся мужчина и наклонился к Свете. «Ну и чем же тогда мы можем тебе помочь?» «Можете. Мне нужно...» Она вытащила из кармана сложенный листок бумаги и протянула кузнецу. «Вот это. Но у меня нет денег». Он перенял листок и развернул его, покрутив в огромных руках. «Сама рисовала. Постой. Даже чертила». «Я хорошо делаю и то, и другое. Так вы мне поможете?» «Знаешь, что я тебе скажу, девочка? Иди-ка ты домой и займись рисованием. У тебя это очень хорошо получается. Это гадость, я так понимаю, она для тебя, она тебе не нужна. Я не возьмусь за это дело, да и никто не возьмется. Тебе, наверное, невдомек, что существует такая книжка, как Уголовный кодекс». «Я знаю о ней», — оборвала его Света. «К тому же это не будет заказом. Я же сказала, что у меня нет денег. Это будет подарком». «Наглости тебе не занимать», — снова засмеялся кузнец. «Из какой-то стати я должен делать тебе такие подарки?» «Потому что иначе ваша жена узнает, что вы изменяете ей с моей мамой». В воцарившейся тишине улыбка сползла с лица мужчины, а огромный палец нацелился девочке в грудь. «Поосторожней, девчонка! Не играй со мной, иначе выкину тебя отсюда за шкварник!» «Помогите мне, пожалуйста. Это все, что я прошу. Мою сестру убили». «И этим ты хочешь защититься? Если знаешь что-то, иди в полицию. Мой тебе совет. Не играй в эти игры. Это опасно. Держи и уходи». Он протянул ей листок, но она разревелась, опустив голову. «Господи ты, Боже мой!» — выдохнул мужчина. «Ладно. С тебя молчок, и не смей больше приходить сюда и просить у меня что-то, а тем более вымогать. Подождешь. Пошли, подождешь в моем кабинете. И еще...» Он посмотрел в ее заплаканные глаза. «Обещай, что сходишь в полицию». «Хорошо. Спасибо вам». «Надеюсь, что не попаду из-за этого в ад».